Игнат только было хотел возразить, но прямо на его глазах серая стена отъехала в сторону. Взгляду Хаосита открылся спуск, ведущий куда-то глубоко под землю. Игнат отвернулся от преследовавших тварей, намереваясь спрыгнуть вниз. В этот момент хищник, который терпеливо наблюдал за жертвой, сделал свой ход. Мгновение, когда человек расслабился, решив, что наконец нашел выход, должно было стать для него последним. Эр-эр-эр-эр. Рык волнами прошел через Игната, заставив замереть его тело и помутиться мысли. Эффект действовал лишь на долю секунды, но для опытного хищника это было более чем достаточно. Рывок монстра оказался столь быстр, что вызвал негромкий хлопок. За спиной Хаосита появился скрытый тенью силуэт. Острые когти уже почти настигли жертву, готовые забрать жизнь и энергию, когда вмешался еще один участник. Серпообразный клинок Ксиона отразил атаку. Одним слитным движением инсектоид оттолкнул человека назад и нанес удар. Точное, словно скальпель хирурга, лезвие должно было в один миг отнять жизнь врага, но вмешался случай. В последний момент жук перенес вес на раненую конечность, из-за чего оступился. Лезвие клинка вместо того, чтобы срубить голову, лишь рассекло морду мутанта. Лесной хищник совсем не привык чувствовать боль. Завизжав от страха, он шарахнулся в сторону. Уцелевший глаз лишь успел увидеть, как вслед за человеком инсектоид пропал во тьме подземного спуска. Сразу после этого каменные врата сомкнулись. Округу разорвал полный ярости и ненависти вой раненого охотника. Озлобленный, он мгновенно порвал на куски ближайших тварей, чтобы утолить злобу. Когда ярость улеглась, хищник затих. Он не привык отпускать добычу. Глава 18. Когда ментальная атака парализовала тело, Игнат впервые ощутил это небывалое чувство неминуемой гибели. Хаосит отчетливо понял, что он ничего не успевает сделать, смерть стоит уже за спиной. Ксион пришел молниеносно. Оттолкнув Хаосита в сторону, он вступил в бой с неведомым убийцей. Дальше Игнат уже не видел. Упав вниз, он скатился в темный провал, ведущий куда-то под землю. Вслед за ним, прихрамывая, спустился напарник. Каменная плита за ними мгновенно закрылась, отсекая происходящее снаружи. Скатившись по гладкому каменному спуску, Хаосит ударился шлемом скафандра о стену. Это выбило его из странного состояния предсмертного забвения. Вздрогнув, он привстал и огляделся. Вокруг была лишь мертвая тишина, будто навечно захватившая власть в подземелье. Убедившись, что все спокойно, мужчина привалился к стене и шумно выдохнул, выпуская скопившееся напряжение. Ксенос, скатившийся следом, примостился рядом и также сел панцирем к стене. Спасение человека, кажется, дорого далось ему. Убежище, безопасность, транслировал он. Отдыхать здесь, ага, лишь кивнул мужчина. Пара последних минут боя вымотали его гораздо больше, чем весь предыдущий забег. Хаосит позволил себе перевести дух, после чего огляделся. Они находились в каком-то подземном убежище. Отличали его каменные стены и просторные коридоры странной, овальной формы. Кедров представил, для каких существ может подходить странная архитектура. Присмотревшись к полу, он заметил по краям странные следы, показавшиеся знакомыми. Покопавшись в памяти, Хаосит вспомнил, что именно такие отпечатки на свежей грязи оставляли лапы инсектоида. И это Ксион, вспомнил Игнат важную вещь. Благодарить здоровенного жука оказалось неожиданно неловко. Спасибо, что помог. Эта тварь там меня бы прикончила. Воины семьи, быть братья, ответил тот. Прикрывать спину. В привычно нейтральном фоне мыслеобразов промелькнули тени эмоций. Инсекткоид явно гордился своей семьей. А это дом твоей семьи? Спросил мужчина. Мы уже добрались? Нет, ответил Ксион. Другая семья. Теперь пустовать. Игнат лишь пожал плечами. Как всегда, ответы инсектоида порождали у него лишь новые вопросы. Мужчина решил не лезть с ними, пока лучше не осмотрит это место. Вполне возможно, ответы найдутся сами. Они еще отдохнули некоторое время, прежде чем продолжить путь. Пока опасности не предполагалось, двигались обычным шагом, давая телу время на восстановление. Это было необходимо как для человека, так и для его хромающего напарника. Коридор подземного убежища вел вниз. По мере спуска по длинным тоннелям Игнат понял, что недооценивал загадочное убежище. Окутанные мертвой тишиной проходы, кажется, тянулись бесконечно, а их сеть разветвлялась во все стороны. Начали появляться и интересные находки. Это были давно истлевшие костяки существ. Судя по скелетам, те походили на каких-то прямоходящих ящеров. Иссушенные останки этих монстров были закованы в металлическую броню. На полу валялись клинки чуть изогнутой формы и овальные щиты, когда-то служившие почившим воинам. От изучения бойцов чужой, возможно, мертвой цивилизации Игната отвлекла еще более интересная находка. Это были останки инсектоида, состоящие из панциря и иссохших сегментов лап. Судя по иссеченному виду брони, перед смертью тот побывал в горячем бою. Осторожно обойдя мертвого сородича, Ксион продолжил путь. Кедров следовал за ним, рассматривая обстановку. Вслед за первым убитым начали появляться следующие. Количество ящерообразных скелетов также возросло. Похоже, когда-то в этом месте отгремела яростная битва. Другая семья здесь, отправил мысли сообщение Ксион. Сражаться и гибнуть. Рациональный инсектоид, если и давал информацию, то только касающуюся дела. Это был первый раз, когда он что-то рассказал сам, без вопросов. Раньше много семей, продолжил Ксион. В войне хаоса погибать все, только мы выжить. Кедров обратился вслух, едва напарник произнес это название. Война хаоса, что-то, о чем с большой серьезностью говорили существа очень большой силы. Даже в мыслеобразах инсектоида ощущалась тень эмоций. Чем чаще мужчина слышал его, тем больше понимал, что это неминуемо коснется и земли. «И что дальше?» – спросил Хаосит. «Как вы оказались здесь?» «Семьи гибнуть, мой мир проигрывать и разрушаться», – ответил Ксион. «Мы оказаться здесь». Раньше Сноходец думал, что прибывшие монстры желают уничтожить человечество. Теперь он начинал понимать, что за всем происходящим скрываются некие более глобальные процессы. Кстати, начал было Игнат и замер. Коридор впереди резко поворачивал вправо. Из-за угла исходило призрачное сияние, разрывавшее темноту подземного чертога. Его холодные лучи вызвали у Хаосита подсознательное напряжение. «Тревога? Опасность?» – спросил инсектоид. Он замер, едва остановился напарник. Ксион явно не замечал свет. Мгновением позже Хаосит понял, что это и не свет вовсе, а энергетическое излучение. «Может кто-то обитать в этом убежище?» – спросил мужчина. Он присмотрелся взором, но материал стен блокировал навык. «Целостность убежища быть сохраненным», – ответил инсектоид. «Все выходы закрыт. Но из твоих сородичей точно погибли все?» – решил исключить еще одну версию Хаосит. «Не мой сородич. Другая семья», – поправил его жук. «Исключено. Семья или весь живой, или весь мертвый. Может, сохранились какие-то источники энергии?» – задался вопросом Кедров. Никакого шума или других признаков опасности не было. Ксион и за ним Игнат подошли к повороту, чтобы рассмотреть источник света. Сразу за углом и без того широкий коридор раздавался в стороны, образуя просторный подземный зал. Вдоль стен серпантином шел подъем вверх, деля помещение на несколько ярусов. Вероятно, это место могло бы многое рассказать об образе жизни чужой расы, но все внимание Хаосита было привлечено другим. «Похоже, здесь произошло не слабое сражение», — отметил Кедров. «Верно», — подтвердил Ксион. «Большой битва. Весь зал устилали истлевшие воины неизвестной расы. Словно айсберги, среди них возвышались панцири погибших инсектоидов. Даже сейчас, наблюдая эту картину, Игнат будто ощущал ту жестокость, с которой проходила схватка. Взгляд Хаосита нашел источник магического излучения, и увиденное заставило его нахмуриться. В центре зала лежало существо, габариты которого вызвали уважение. Если остальные инсектоиды были размером с внедорожник, то этот когда-то имел не меньше 2,5 метров в высоту. Иссеченный клинками панцирь этого титана еще нес следы искусной отделки. Тысячи символов из неизвестного металла, покрывавшие его, таинственно сверкали. Кедров перевел взгляд на источник свечения. Это были 2 камня, инкрустированные в основание серповидных клинков павшего воителя. Семья жадной охоты отправил мысленное сообщение Ксион. Делать самые искусные броня и оружие. Напряженный Игнат слушал его краем сознания. Теперь он понял, почему призрачное свечение вызвало у него такое напряжение. Ведь он узнал первостихию, излучающую его. Те самые издающие зеленый свет камни оказались природными конденсаторами энергии. За прошедшие годы они невольно поглощали некротическую энергию, генерировавшуюся в этом чертоге. Испытывая нехорошие подозрения, первым делом Хаосит применил идентификацию напавшего титана. Однако случилось неожиданное, он ощутил, как навык был развеян. «Почему сканирующие способности не работают?» Осторожно спросил он своего напарника. «Владыка боя защищать сильнейшая броня», ответил Ксион. «Высшая ценность семьи. Похоже, это что-то типа артефактной брони», подумал Игнат. В ней монстр защищен лучше танка, в том числе и от сканирования. Ксион тем временем двинулся вперед. Явно испытывая интерес, он направился к владыке боя, который так беспокоил Хаосита. «Будь осторожен», — предостерег Игнат. «Много энергии смерти в артефактах. Враг может подняться. Он давно умереть», — ответил ему жук. «Опасными быть живой, но не мертвый. Хаэм, он не боится нежити?» — спросил себя Хаосит. «Или инсектоиды не поднимаются, как мертвецы?» Тем не менее напарник был уверен в своих действиях. Осторожно ступая, он обошел завалы из истлевших останков и направился к владыке боя. Под напряженным взглядом Игната Ксион прикоснулся к погибшему собрату парой тонких конечностей. «Да он мародерит, наконец», — понял Кедров. Так оно и оказалось. Резким рывком инсектоид снял какие-то металлические пластинки с головогруди истлевшего сородича. Те вспыхнули бирюзовым мерцанием, но тут же потухли. Хаосит ожидал неизвестно чего, но оскверненный воровством владыка боя не восстал из мертвых, чтобы покарать мародера. Все было спокойно. Тем временем Ксион продолжал свое алчное дело. В какой-то момент его внимание упало на те самые конденсаторы. Быстро зацепив один из них, он поддел тонкими коготками и дернул на себя. В этот момент конденсатор вспыхнул ярче, но вскоре треснул и потух. Наблюдавший Игнат встрепенулся. Происходило что-то плохое. Зелеными всполохами энергия разлилась по серпам павшего воителя и вдоль лап начала подниматься выше. То же самое случилось и со вторым накопителем. Треснув, он отдал свою энергию мертвому хозяину. То сработала автоматизированная защита. В опасный момент конденсаторы отдавали силу хозяину, добавляя мощи в бою. Так было раньше, но сейчас, наполненные некротическими эманациями, они произвели совсем другой эффект. Первостихия смерти за сотую долю секунды напитала и угнездилась в мертвом инсектоиде. Жемчужно-поблескивающие символы на его панцире налились ядовито-зеленым светом. Пустые глазницы вспыхнули недобрым огнем. Владыка боя проснулся. Назад. Видимо, в крике Игната было столько предупреждения, что Ксион выполнил приказ на автомате. Резко оттолкнувшись всеми конечностями, инсектоид отлетел назад и сделал это очень вовремя. Его восставший сородич взмахнул серповидным клинком ровно по тому месту, где раньше находился Ксион. Промахнувшись, он тут же выпустил вперед облако сияющего зеленого пламени. Кедров уже давно держал наготове аспект света. Он ударил рассеянным пучком, сжигая облако, чтобы защитить своего напарника. Сконцентрировав в узкий луч, направил его в гигантский труп ожившего владыки боя. Враг лишь втянул головогрудь, закрываясь своим панцирем. Символы на его броне вспыхнули, оберегая хозяина. Хаосит неприятно удивился. Артефактный панцирь владыки боя рассеивал энергетический удар, защищая уязвимую к свету нежить. «Ксион, назад!» — крикнул мужчина. Его союзник повиновался, рванув в коридор. Игнат отчетливо ощутил его ошеломление и непонимание. Кажется, жук не знал, что происходит и как может погибший сородич встать, ведь он мертвый. Это особый вид твари, постарался снаходец дать объяснение. Они используют тела погибших, чтобы сражаться. Кажется, это помогло застопорившемуся мозгу инсектоида выйти из зависания. «Как сражаться?» – спросил он. «Как убивать?» «Защищая меня от ближних атак», – ответил Хаосит. «Я буду работать навыками». «Принять», — коротко бросил союзник. Хоть он и не понимал особенности ситуации, но четко поставленная задача помогла успокоить исполнительного жука. Тем временем неупокоенный владыка боя, защитившись от луча света, начал действовать. Вздрогнуло все тело давно погибшего монстра, будто разминаясь после долгого сна. Заскрежетали конечности, наливаясь новой нечестивой жизнью. Медленно владыка боя встал на лапы. Наблюдавший за этим Игнат ужаснулся. Если раньше он считал мутанта крупным, то сейчас противник стал еще больше. Кажется, даже стоящий рядом Ксион был впечатлен. Вновь луч света озарил тьму подземного чертога. Используя полученное время, Игнат ударил по лапам существа, проверяя их уязвимость. К сожалению, сбылись его опасения. Чешуйки сегментчатой брони исправно поглощали свет. Мощи, чтобы быстро перегрузить их, не хватало. Встряхнувшись, инсектоид окутался аурой тусклого гнилостного свечения. Закончив на этом свое пробуждение, он немедленно рванул в сторону жертв. Когда Кедров взглянул на приближающуюся махину, ему стало не по себе. «Пробуй сдержать его на входе в коридор», — крикнул он инсектоиду. «Я буду готовить атаку». «Принять», — в очередной раз ответил его напарник. Он особым образом встопорщил сегменты своей брони, будто увеличившись в размерах. Заняв боевую стойку, Ксион приготовился к атаке неупокоенного. Тот не заставил себя ждать. В первое мгновение, когда налетела здоровенная тварь, мужчина подумал, что их снесет. Однако союзник сдержал таранный удар. Между ним и нежитью начался обмен атаками. Ксион вертелся волчком, уворачиваясь и успевая наносить повреждения. Его противник после смерти утратил ловкость и мастерство инсектоидов, но прибавил в силе. Его титанические удары оставляли на прочном материале стен ужасающие пробоины. Наблюдавший за боем Хаосит мгновенно понял ошибку своего приказа. Он думал, что Ксиону будет проще защищаться и сдерживать врага в более узком переходе. Однако жуку требовалось пространство для реализации мастерства. Какого черта он молчал? Посетовал Игнат на не в меру исполнительного ксеноса. В следующий момент стало не до размышлений. После очередной атаки владыка боя окутался зеленым свечением и вновь отправил вперед облако некротической энергии. Ожидавший этого Хаосит тут же ударил в ответ расфокусированным лучом аспектом света, рассеивая его. Воспользовавшийся заминкой Ксион нанес таранный удар вперед, отталкивая врага. Кедров тут же дублировал его толчком кинетического щита, выбивая мертвого владыку в зал. «Вперед!» — крикнул он напарнику. «Примем бой в зале!» Инсектоид тут же рванул в холл, снаходец последовал за ним. По пути Игнат в очередной раз обжег нежить лучом, чтобы хоть как-то подавить его действия. Вместе они выбежали в зал. Ксион тут же принял на себя натиск монстра, а Хаосит укрылся за одним из лежащих здесь панцирей. «Все это лишь полумеры», — подумал он. «Реального способа победить нет. То, что они успешно сражались пару секунд, ничего не значило для неутомимой нежити. Зато силы Игната и Ксиона, и без того истощенные, тратились очень быстро». Кедров мысленно перебрал свои аспекты, но не смог найти эффективного против артефактной защиты. «Чертова пустая хитиновая банка», закусив губу, думал мужчина. «Как же тебя развалить, ХМ?» При слове «пустая» к нему в голову пришла идея. Он вспомнил навык, так и не доросший до полноценного аспекта. Ускорив разум, Хаосит быстро трансформировал энергию во взрывной газ. «Держись!» — крикнул он Ксиону. «Дай мне пару мгновений». Тут же приступив к действию, Кедров отправил сферу концентрированного газа вперед. Пролетая совсем низко над полом, она направилась ближе к брюху твари. Игнат тут же волевым усилием постарался направить газ, чтобы он просочился сквозь щели в броне в пустое, выгнившее нутро владыки. Вновь вспыхнула артефактная защита, рассеивая чуждую энергию. Хаосит уже думал, что все бесполезно, но потом увидел, что была поглощена лишь часть газа. Когда его концентрация упала, активная защита перестала реагировать. «Вот оно!» — воскликнул мужчина, после чего обратился к напарнику. «Держись еще, я готовлю смертельный удар». Инсектоиду приходилось несладко, но исполнительный жук ответил мысленным согласием. Игнат был уверен, даже если тот получит смертельное увечье, то будет продолжать выполнять задачу до самого конца. «Надо торопиться!» — сжал зубы Хаосит. Он направил газ непрерывным потоком. Часть его поглощала защита, но тонкая струя медленно втягивалась под броню твари. Кедрову хотелось насытить владыку как можно большим количеством взрывчатки. Уж слишком прочным и страшным тот казался. Однако вскоре настал момент, когда ждать уже больше нельзя. Очередная атака была нанесена с такой силой, что крупный сегмент панциря Ксиона получил трещину. Даже Игнат ощутил его посыл, наполненный болью. «Будь готов!» — крикнул Хаосит. Он рванул в сторону, оббегая владыку сбоку. Создав в руке аспект пламени, тут же направил плотную струю огня во врага. Артефактная защита и здесь сработала идеально. Пламя лишь обтекало монстра. Снаходец направил вперед очередную порцию газа. В момент, когда она долетела, огонь вокруг владыки вспыхнул намного ярче. «Взрыв!» — крикнул Игнат. Ксион сделал ложный выпад, после чего резко сгруппировался, закрывшись своей броней. Бабах! Глухой хлопок облетел помещение, больно ударив по ушам. Владыку боя объяло пламя, исходящее прямо из-под его брони. В следующий момент крупные спинные пластины не выдержали внутреннего взрыва, со скоростью взлетев в воздух. Вслед за ними разорвало весь панцирь монстра, открывая незащищенное нутро. Кедров немедленно ударил аспектом света. Яркий луч, словно поток чистой воды, мгновенно вымыл из здоровенной твари всю некротическую дрянь. Вместе с ней монстра покинуло и подобие жизни. Бах! С глухим стуком огромная туша опустилась на каменное поле боя. В следующий момент Игнат и его напарник ощутили поток силы от убитой твари. Теперь сражение точно было окончено. Хаосит, измученный более морально, чем физически, опустился на пол прямо там, где стоял. Жук повторил его действие. С минуту они просто молчали. «Знаешь, а из нас получилась неплохая команда», — произнес Игнат. Измученный боем, Ксион лишь подал подтверждающий посыл. Зал снова погрузился в тишину. Глава 19. В привычную какофонию джунглей вмешался далекий гул авиационных двигателей. Настороженное зверье и твари поопаснее замирали, стараясь понять, что же это за гости, нужно ли его бояться. Их опыт выживания в дикой среде диктовал. Чем громче зверь, тем больше его надо опасаться. И на этот раз чутье не подвело. К монотонному гудению винтокрылого самолета добавился резкий и мощный звук реактивных турбин. Звено тяжелых штурмовиков хоть и прибыло в зону действия последними, первыми взялись за выполнение боевых задач. Сначала в ход пошли высокоточные авиационные бомбы. Несколько ярких вспышек от их разрывов на мгновение осветили багровую тьму африканской ночи. Через минуту гулкий грохот взрывов всполошил живность. Незваные гости были громкими, и они несли смерть. Вслед за бомбами зарокотали авиационные пушки, без лишних затруднений выкашивая густую зелень. Их дополнили десятки мелких вспышек от неуправляемых ракет. Напуганные жители джунглей, не понимая, откуда идет смерть, в ужасе разбегались, спасая свои жизни. Тем временем вдалеке встал на позицию тяжелый ганшип, готовый продолжить выполнение задачи. В десятках километров отсюда, в мобильном пункте управления, множество глаз уставились на мониторы. Беспилотники передавали картинку в режиме прямого эфира, позволяя наблюдать за ходом операции. «Сэр, птички по заданным секторам отработали», — офицер отчитался крупному мужчине. «Ангел смерти ждет цели указания. Приблизь картинку», — распорядился командующий операцией. Рядом с ним стоял бледный человек в темной форме, выделяющийся своим абсолютно безэмоциональным лицом. Оба они пристально смотрели на мониторы. Картинка в высоком разрешении показывала, как от вспышек взрывов живность разбегается целыми стаями во все стороны. «Дай цели указание», — наконец объявил приказ главнокомандующий, — «и веди огонь постепенно. Все в точности по плану». «Есть, сэр». Офицер отошел для выполнения задачи. Через несколько минут тяжелый ганшип продолжил то, что начали штурмовики. Его пушки, роторные пулеметы и другое вооружение несли сумасшедшую мощь, обрушившуюся на джунгли. Однако перед исполнителями отнюдь не стояла задача по уничтожению тварей, населяющих эту местность. Медленно корректируя огонь, военные направляли поток напуганных монстров в нужную сторону. Туда, где, по разведданным чужаков, находились владения инсектоидов. Работа продолжалась еще в течение часа, пока наконец не увенчалась успехом. Один из беспилотников зафиксировал впечатляющую картинку. На пути потока напуганных монстров словно из ниоткуда появились 5 хищных теней. Хоть и крупные, они двигались молниеносно, оставляя за собой лишь просеку из рассеченных трупов. Не сразу, но изображение улучшило резкость, чтобы наблюдатели смогли разглядеть существ. Это были насекомые невероятной для Земли величины. Помимо роста их отличали множество светящихся символов на панцирях. Умело работая серповидными клинками, они зачищали территорию от потока напуганных тварей. Как ни странно, вид иномирных созданий не произвел ни на кого впечатления. «Это они», — произнес бледный мужчина. «Цель обнаружена», — тут же поддержал его командующий операцией. «Продолжайте. Вы отметили место?» — требовательно обратился к нему бледный. «Не беспокойтесь, тихо, чтобы не услышали подчиненные», — ответил командир. «Местоположение сохранено. Идет постоянная запись всей полученной информации. Позже отдел аналитики скомпонует их все в одну ясную картину». Видимо, ответ удовлетворил бледного. Он замолчал, больше не вмешиваясь в ход выполнения операции. Ближайшие дни в тех местах обещали быть жаркими. Чужаки хотели хорошо подготовиться к последнему этапу плана. Игнат осмотрелся, беспокоясь, что бой привлечет еще кого-то, но все было спокойно. Едва нечестивый владыка боя пал, как на подземный чертог снова опустились тишина и покой. «Ты там живой?» — повернулся Кедров к отдыхающему Ксиону. «Жить», — ответил тот. «Не понимать, чем быть враг». Хаоситу стало ясно, Почему инсектоид допустил столь грубую ошибку? Он просто не сталкивался раньше с некротической стихией, а значит, и не знал нежити. Похоже, родной мир Ксиона был насыщен энергией жизни, размышлял мужчина. Мертвяков там не могло появиться. Это паразит, который залезает в мертвые тела и управляет ими, подумав, произнес он. Поэтому будь осторожен. Понимать, ответил Ксион, но не ощущать. Я скажу, если почувствую, успокоил его снаходец и перевел тему. Давай посмотрим, что мы получили с этой добычи. Он подошел ближе к еще дымящемуся панцирю уничтоженного мертвяка и забрал трофей. Вернувшись к отдыхающему Ксиону, Игнат начал идентифицировать находки. Дар несокрушимой брони. Улучшает крепкость естественных защитных покровов пользователя. Работает в пассивном режиме. Дар точности. Улучшает точность движения тела пользователя. Работает в пассивном режиме. Два хороших дара, работающих полностью самостоятельно, подумал мужчина. Из таких хорошо собирать сдвоенные или стройные. Он продолжил идентификацию. Элиминатор, расходуемые. Позволяет пользователю уничтожить свой или чужой дар, противник должен быть обессилен. Похоже на клык каннибала, Кедров вспомнил артефакт, который он получил в Краснодаре. Любопытная штука. Он пару мгновений осматривал предмет, напоминающий светящуюся чешуйку, после чего перешел к последней находке. Малая гида, расходуемая, создает вокруг пользователя щит, рассеивающий энергетические атаки. Вот это крутая штука, подумал Игнат, рассматривая артефакт. Тот выглядел как осколок брони владыки боя. Символы из неизвестного человеку металла поблескивали, напитанные энергией. «Ксион, давай поделим на двоих», — обратился мужчина к напарнику. «Только я не очень знаю ценность этих вещей». При обращении Игната жук оживился. Повернувшись, он с любопытством осмотрел трофей. После короткого обсуждения забрал себе оба дара. Артефакты его совершенно не заинтересовали. Стиль боя Ксиона и его сородичей был целой наукой, в которую не укладывалось применение чужеродных инструментов. «Давай еще отдохнем», — произнес Хаосит. «А пока объяснишь мне, как использовать эти артефакты». Они потратили на перерыв еще час. Если Игнат чувствовал себя нормально, то с Ксионом не было все так хорошо. Лапы инсектоида не исцелялись так быстро, потому что требовали заживления хитинового покрова. После сражения с мертвым владыкой боя к этому добавились новые травмы. «Сколько нам идти?» – спросил снаходец. Его обеспокоило, что первые же сутки вызвали у них столько проблем. Если Ксион рассчитывал на 10-дневный переход, то дело превращается в самоубийственное предприятие. Однако ответ жука немного успокоил. «Идти недолго», – сказал он. «Патрули семьи быть недалеко». «Ну ладно», – кивнул Игнат. Ксион потратил еще примерно полчаса, чтобы принять дар несокрушимой брони. Дар точности он оставил при себе. Поинтересовавшийся Кедров узнал, что ровно половину добычи каждый инсектоид отдает семье. Критиковать такой суровый налог человек не стал. Закончив отдых, напарники продолжили путь. Поднявшись на второй ярус подземного зала, они вошли в очередной коридор. От других он отличался особо крупными размерами, превосходя обычные в два, а то и в три раза. Здесь, как и в холле, когда-то миновала серьезная битва. Иссеченные панцири инсектоидов соседствовали с костяками их былых врагов. Куда ведет этот путь? Игнат транслировал мысли речь, не решаясь нарушать тишину катакомб. «Центр семья», — ответил напарник. «Рядом быть тайный путь на поверхность. Надеюсь, поскорее свалим из этого склепа», — подумал мужчина. Однако в этот момент он вспомнил, что и снаружи их ничего хорошего не ждет. Обе перспективы угнетали. От мыслей о тяготах отвлекла преграда на пути. Похоже, инсектоиды здесь держали плотную оборону, устроив особенно жаркий бой. Только всех их усилий оказалось недостаточно для выживания. Вопреки ожиданиям Хаосита, его проводник повернул в другую сторону. Ксион мысленно обратился к нему. Хаосит и показал на баррикады. «А что там? Комната, где жить королева?» — отправил сообщение Ксион, явно транслируя уважение или даже преклонение. «Нам идти в другой сторона». «Подожди», — остановил его снаходец. «Давай заглянем на минутку». Игнат понимал, что его просьба безрассудна, но он испытывал жгучий интерес вперемешку с настороженностью. Увидеть центр то ли муравейника, то ли улья чуждой расы инсектоидов было очень любопытно. «Недолго, наконец», — ответил Ксион. «Торопиться для выполнения задача». «Да-да», — согласился мужчина. «Мы быстро». «Осторожно, старись, не беспокойте стлевшие трупы». Они подошли к эпицентру битвы. За баррикадой крупный коридор перекрывала мембрана, которую нападающие чем-то прожгли. «Стой!» Хаосит накрыл их обоих аспектом сокрытия. «Теперь пойдем». В мертвой тишине катакомб они заглянули за преграду. Взгляду Кедрова открылся еще один зал. Правда, этот был явно крупнее предыдущего. Внимание сразу привлекли соты, покрывающие все стены. Когда-то здесь и рождались бесчисленные поколения сородичей Ксиона. Сноходец перевел взгляд на центр. Там, в углублении, похожем на бассейн, замерло действительно гигантское существо размером с грузовик. Внешне оно напоминало крупную личинку, иссохшую за прошедшее время. Незащищенное толстым хитином, оно не имело шансов выжить, едва захватчики прорвались внутрь. «Королева», — Ксион подтвердил догадки Игната, — «быть убит врагом, семья умирать здесь». Они замолкли, будто соблюдая минуту молчания в честь павшего великого существа. «Опасность?» — наконец, — спросил замерший рядом жук. «Паразит захватить тела?» «Да», — подтвердил Игнат. Хаосит сконцентрировал взор на теле королевы. В ее бока были встроены те же конденсаторы. Когда-то, возможно, они помогали неповоротливому существу двигаться, аккумулируя силу, но сейчас были полны некротической энергии. Но и это было не все. Похожие артефакты были встроены в стены зала. Они также несли в себе мертвую первостихию. Весь подземный холл, казалось, замер, словно хищник, ожидающий жертву. Наблюдавший это Игнат ощутил, будто в него вглядывается кто-то очень голодный. Впереди все замерло в безмолвии. «Кажется, даже тишина этого места была особенной. Медленно отходим», — произнес мужчина. «Если нас заметят, то убьют». Кажется, даже Ксион, который не понимал нежити, почувствовал что-то опасное. Медленно, контролируя каждое свое действие, они отступили назад. Постепенно удаляясь, потихоньку набирали скорость, пока не перешли на бег. Только когда за спиной осталось большое расстояние, напарники испытали облегчение. «Скоро быть выход», — доложил инсектоид. «Приготовиться». «Я-то готов», — отметил Игнат, осматривая жука. «Ты сможешь двигаться быстро, я бежать столько, сколько надо», — отрезал Ксион. Хаосит лишь пожал плечами. С последним отрезком пути они все же не стали спешить, пройдя пешим ходом. Коридоры поднимались в горку, подтверждая, что их путь в катакомбах подходит к концу. Наконец, они достигли резкого подъема вверх, точь-в-точь похожего на тот, где Игнат и его спутник попали под землю. Выход блокировала все та же каменная плита. «Короткий отдыхать», — транслировал Ксион, — «и выходить». Хаосит молча сел, привалившись спиной к стене. Он уже ощущал, что впереди их ждет очередная гонка со смертью. «Быть готовым?» — транслировал вопрос жук после недолгого отдыха. «Готов, готов», — вздохнул Кедров. «Открывай уже». Прокачанное тело вкупе с даром выносливости давали просто невероятную работоспособность. Однако мужчина подумал, что не против полежать. К сожалению, такой роскоши сейчас в меню не было. Путникам следовало торопиться, чтобы как можно скорее известить сородичей инсектоида о нависшей угрозе. Каменная плита сдвинулась с негромким шорохом, открывая вид на ночное небо. В подземный коридор ворвались звуки джунглей. Ксион неслышной тенью первым рванул вперед. Чуть подождав, вслед за ним вышел Игнат. Не успел он вздохнуть полной грудью, хоть и влажный, но свежий воздух, как внимание привлекли звуки вдалеке. Замерев, Хаосит понял, что слышит раскаты отдаленных взрывов. «Что происходит?» — задался он вопросом. Заволновался Эксинос. «Быть опасно», — транслировал он. «Много движения». Игнат уже и сам видел благодаря взору. Джунгли были полны энергетических сигнатур разнообразных тварей. Однако на этот раз они все двигались в одном направлении. «Убегают?» — задался вопросом мужчина. К сожалению, сидеть и тихонько наблюдать времени не было, о чем напомнил Ксион. «Веди», — лишь передал ему сноходец, ощущая, что, как в омут, ныряет в очередную опасность. Окутав себя маскировкой, оба покинули подземные тоннели и тут же взяли нужный курс. С некоторым удивлением мужчина отметил, что они движутся в одну сторону с другими тварями. В следующий миг ему стало не до размышлений. «Эр-эр-эр-эр-эр». Из густого подлеска вылетел здоровенный, размером со слона, монстр. Игнат с Ксионом лишь в последний момент успели отпрыгнуть, настолько быстро он двигался. Не обращая на них внимания, тварь рванула дальше. «Звери волноваться», — произнес Ксион. «Быть осторожным». Они продолжили движение, но теперь им то и дело приходилось менять курс, чтобы не быть затоптанными разными существами. Через полчаса движения Игнат всерьез обеспокоился. Их догоняла большая стая крупных монстров. Чтобы уйти от их лап, предстояло постараться. «Ксион!» — крикнул Хаосит. «Берем левее, иначе нас затопчут». «Принять», — ответил жук. Они оба рванули в указанном направлении. Однако в этот момент произошло худшее. Из кустов выскочила какая-то тварь и по случайности налетела на Ксена. Инсектоид неловко рухнул на одну из своих лап. До Игната через мысли сообщения донеслись отголоски его боли. Монстр, который врезался в жука, встав, тут же рванул в сторону, продолжив свое бегство. Однако с напарником все было не так просто. Присмотревшись, мужчина понял, что тот не может встать. «Ксен!» — крикнул Кедров. «Ты можешь подняться?» «Сейчас встать», — ответил жук. Однако вопреки его мыслефразам он лишь неловко дергался, но так и не смог подняться. Игнат нервно посмотрел в сторону, откуда приближалась стая монстров. Оставались считанные секунды до того, как их настигнут. «Бежать!» В голове возникла пугливая мысль. «Брось его и беги, иначе умрете оба». Однако тут же другая, более рациональная часть ответила, что без напарника у Игната просто нет шансов. Даже если он дойдет до инсектоидов, те убьют его, не став говорить. Хаосит изо всех сил напряг разум, желая найти решение. В это время из-за деревьев показались первые монстры стаи. Мужчина заметил, что это те самые полосатые ящеры, которые гнали их до холма. Сейчас, напуганные чем-то, они вовсе не обращали внимания на двух напарников, но лучше от этого не становилось. Их просто затопчут в панике. Игнату требовалось решение. «Ксен!» — крикнул он. «Лови и применяй сразу». Он кинул сферу, мерцающую алым светом. «Собиратель жизни, расходуемая, на короткий срок создает ауру, вытягивающую жизнь из других существ и исцеляющую владельца». Это был артефакт, полученный с пожирателя жизни, когда Игнат только прилетел в Африку. Инсектоид не стал задавать вопросов. Едва он поймал артефакт, как тут же активировал его. Вокруг Ксена разлилось уже знакомое алое сияние. Тем временем первые особи стаи быстро приближались. Не обращая внимания на свет предмета, все они вошли в зону его действия. Жука уже почти подгребли под десятками лап, как все изменилось в один момент. Чавк, туши монстров взорвались алыми брызгами, разлетающимися во все стороны. Воздух наполнился взвесью из энергии жизни вперемешку с распыленной кровью. Игнат во все глаза наблюдал за ужасающим зрелищем. В одно мгновение та часть стаи, которая окружила Ксена, превратилась в ничто. Их останки падали на окровавленную траву. Наконец, сконцентрировавшаяся кровь начала стягиваться к центру, в котором замер инсектоид. «Его должно исцелить», — подумал Игнат, — «и мы сможем свалить». Однако не тут-то было. Артефакт все же не имел такой глобальной исцеляющей силы. Он лишь накрыл тех монстров, которые были вблизи во время активации. Теперь, из-за его применения они привлекли внимание всего стада. Кедров понял, что их стремительно окружают. Через секунду ему уже стало не до наблюдения, пришлось срочно спасать свою жизнь. Хаосит впервые оказался в такой ситуации. Как выжить в центре беснующихся монстров? Сейчас ему предстояло найти ответ или умереть. Он ударил во все стороны ледяным аспектом, стремясь хоть как-то замедлить твари. Сразу после этого Игнат окружил себя кинетическим щитом, чтобы тут же отлететь в сторону от сильного удара. В ответ он атаковал огнем, но тот совсем не подействовал. Игнат не знал, сколько времени прошло. Все, на что его хватало, это лишь защищаться, отталкивать твари и изредка примораживать их. Ледяной аспект хоть и не помогал, но зато замедлял монстров. Где-то рядом то же самое делал Ксен. Артефакт частично исцелил его, позволил вступить в бой за свою жизнь. Вместе они сражались, вырывая у смерти мгновение за мгновением. В какой-то момент Игнат вновь почувствовал то самое ощущение смерти. Опять он словно оказался одной ногой в могиле. «Не сегодня», — рыкнул мысленно Хаосит, напрягая волю изо всех сил. Никогда еще кинетический щит не выходил у него так быстро. В одно мгновение создав его за спиной, в следующий момент мужчина полетел кувырком от сильного удара. Упав на траву, увидел, что над ним нависла та самая тварь, которая едва не убила его у входа в убежище. Сетовать на судьбу не было времени. Не заботясь о здоровье, Игнат ударил во все стороны аспектом холода предельной плотности. Выхватив клинок, добытый в кошмаре, он вбил его прямо в распоротую глазницу твари. Дикий визг едва не оглушил человека, но, к сожалению, этого было мало. Монстр выжил и собирался разорвать ненавистную жертву. Кедров лихорадочно напрягал и без того разогнанный разум, ища выход, когда точный удар серповидного клинка начисто снес хищнику голову. «Ксен?» — задал вопрос Хаосит. Над ним и правда стоял инсектоид, но это явно была совсем другая особь. Ничего не понимающий человек огляделся и обомлел. В стаю монстров раскаленным клинком врубились закованные в хитин жуки. Мерцающие синим клинки без устали убивали хищных тварей. Неужели спасены? Подумал Игнат. Семья Ксиона прибыла на помощь. Глава 20. Игнат впервые увидел работу инсектоидов в полную силу, и это впечатляло. Появившись из ниоткуда, они проскользнули мимо размазанными от скорости силуэтами. Хаосит только видел, как мелькают серпообразные клинки, неся быструю смерть. Миг, и он стоит в одиночестве среди изрубленных тварей. Мужчина замер, будто боясь, что его движения могут посчитать за агрессию. Только когда хищные силуэты жуков отдалились, он позволил себе оглядеться. В первую очередь Игнат волновался за своего напарника. «Эй, Ксион, почему ты тихо?» Будто боясь шуметь, обратился Хаосит. «Ты как?» Ксион лежал на брюхе, подогнув под себя сегментчатые лапы. Его броня, вся измазанная в крови, несла на себе множество отметин от ударов. Кое-где она растрескалась и скололась, не выдержав сильных атак. Из трещин сочился полупрозрачный хор, заменявший жукам кровь. «Нормальный», — ответил мыслесообщением тот. «Мы справиться и выполнить задача. Быть доволен». Игнат услышал негромкий шорох со стороны, откуда пришли инсектоиды. Повернувшись, он увидел странных жуков. Небольшие, они совсем не носили броню да и двигались медленно. «Не воины», — отметил мужчина, идентифицировав одного из них. Особи инсектоидов отличались внешним видом и строением в зависимости от роли. Никто не будет выращивать высокозатратную броню для рабочего. Тем временем небольшие инсектоиды обошли поляну, собирая добычу. Один из них направился к тому самому хищнику, которого ранил Игнат и добил другой жук-воин. Забрав одну из светящихся сфер, вторую рабочий оставил. «Это мое», — понял Хаосит, быстро прикарманив свою долю. Один из небольших инсектоидов подошел к Ксиону. В отличие от остальных рабочих, он имел множество светящихся символов на брюшке. На долю секунды жуки замерли, явно общаясь друг с другом. Это не заняло много времени. Закончив обмен информацией, существо быстро скрылось. «Сейчас воины семьи закончить», — обратился к мужчине Ксион. «Мы двигаться в убежище». «Понял», — пожал плечами Игнат. Признаться, человек испытывал беспокойство, что его обманут и причинят вред. Однако он уже давно принял решение, сейчас назад пути больше нет. «Не волноваться», — словно почувствовав его сомнение, добавил жук. «Семья чтить благодарность». Тем временем округа успокоилась. Разноголосые рычание твари и звуки взрывов остались где-то вдалеке. Будто поняв, что здесь их ждет только смерть, монстры начали обходить округу. Послышался тихий, на грани слышимости шорох. Проскользнув темными силуэтами, рядом резко появились инсектоиды-воины. Снова замерев, жуки почистили влажные от крови лезвия, явно общаясь через мысли-связь. Решение они принимали за доли секунды. «Двигаться с нами», — передал Ксион. В следующий момент направились в сторону густого подлеска. Оглянувшись на рабочих, продолжавших собирать добычу, Кедров побежал вслед. Хоть Хаосит и испытывал настороженность к жукам, но путешествие в их компании оказалось спокойным. Джунгли словно позабыли о своей смертоносной опасности. Никакая тварь не смела их побеспокоить, нарушив путешествие. Бег не доставлял особых неудобств, ведь двигались они по тропе. Убедившись в безопасности, Игнат позволил себе понаблюдать за пейзажем. Тропический лес здесь еще больше изменился под давлением иномирной аномалии. Растительность приняла истинно-зеленый цвет и причудливую форму. Интересно, каким образом на Землю были перенесены строения вроде убежища инсектоидов? Задался вопросом Игнат. Они расширили площадь планеты или как-то исказили пространство? Вопрос хоть и не требовал срочного ответа, но был довольно интересным, ведь аномалий очень много. Если они все воплотятся, то что произойдет с планетой? Долго думать у него времени не было. Путь резко пошел с горки. В глубине обширной низины Игнат увидел явно рукотворное сооружение. Построенное в форме пирамиды, оно походило на то, в котором они с Ксионом скрылись от монстров. «Кажется, это вход в их дом», — подумал Игнат. Хоть он еще был насторожен, но больше был заинтересован происходящим. Вытянувшись в цепочку, все вместе они вошли в темный провал входа, оказавшись в знакомом коридоре овальной формы. Путь тут же резко перешел в спуск, уводя глубоко под землю. Хаосит попал в гости к разумной расе насекомых. После темного коридора они вошли в подземную сеть тоннелей, освещенных тусклым золотистым сиянием кристаллов на потолке. Здесь было тихо и пусто, Лишь изредка группа Игната разминалась с другими жуками, чаще всего рабочими. Пока убежище дремать, отправил ему сообщение Ксион, отчетливо излучая гордость. Больше пробуждения это исправить. Игнату хотелось узнать больше, но надежды не спешили воплощаться в реальность. Внезапно вся процессия остановилась. «Сейчас тебя отвезти в место отдых», – транслировал мысли речь Ксион. «Следовать за рабочим». Не сказать, что Кедров был рад такому резкому повороту. «Надеюсь, не очень долго ждать, ты успеть отдохнуть», – ответил жук. «Потом говорить с семья». «Ну ладно», – пожал плечами Хаосит. Ксион был прав. Перед важными переговорами следовало отдохнуть и успокоиться. Процессия инсектоидов-воинов рванула вперед. К Игнату уже подошел обычный рабочий, давая понять, чтобы человек следовал за ним. По крайней мере, не под конвоем, подумал Хаосит. Вместе с неторопливым работягой они свернули с основных коридоров в какие-то ответвления. Пройдя еще с четверть часа, жук показал на мягкую мембрану в боковой стене коридора. Та открылась, стоило только приблизиться. Войдя, Игнат увидел довольно крупное помещение. Разумеется, для человека оно подходило с большой натяжкой. Из удобств – ниша размером с небольшой бассейн, заполненная чистой водой. Все тот же рабочий принес охапку свежей листвы, судя по всему, устраивая для него ложе. Разумеется, не забыли и о еде. Большая чашка с белыми, пахнущими сладким лепешками должна была утолить голод путника. Обеспечив все нужды гостя, жук рабочий деловито удалился. Игнат проверил после него выход, выяснив, что его не заперли. Это также стало небольшим успокоением. «Ну что?» – подумал мужчина. «Отдыхать так отдыхать». Оставив все сомнения о будущем, он намыл тело в резервуаре с водой, поел и лег спать. Несмотря на чуждость новых апартаментов, после всех приключений человек уснул мгновенно. Ждать пришлось около половины суток. Игнат успел выспаться, утолить жажду и голод, а также почистить костюм от грязи и крови тварей. Неизвестно, что за переговоры с семьей, но предстать хотелось бы в подобающем виде. Из общения с жуком Кедров понял, что те очень чистоплотны. Надо было соответствовать, чтобы не вызвать негативного отношения. Наконец, когда он уже начал скучать, гибкая мембрана, служащая дверями, растянулась. К Игнату прибыла целая процессия. Это был некрупный инсектоид без брони, с золотистыми символами на брюшке. Его сопровождали два воина, придавая некой официальности происходящему. Идти говорить с семья, мысли речь несла в себе оттенок важности. Кажется, жук был преисполнен достоинства. Со спокойствием дворецкого он подождал, пока Игнат экипируется в свою броню, после чего все вместе они покинули временную обитель. Хаосит уже немного начал разбираться в общей архитектуре коридоров. Он сразу понял, что на этот раз его ведут к центру. На душе появилась тревога вкупе с предвкушением. В тускло освещенных коридорах было по-прежнему тихо. Эта пустота ощущалась неестественной. Когда они вошли в особенно широкий коридор, мужчина убедился, что правильно оценил ситуацию. Крупная мембрана раздалась в стороны, открывая впечатляющий вид. Это и правда был зал королевы. Игнат уже видел подобный в мертвом убежище, но этот очень отличался. Все здесь было наполнено жизнью. Соты камеры, плотно утыканные в стенах, закрыты полупрозрачными перегородками. Игнат видел, что за ними находится в спячке сотни инсектоидов. «Похоже, семья в некоем состоянии консервации», – подумал Хаосит. Это объясняет слова Ксиона о пробуждении. Он перевел взгляд на центр. Здесь, под защитой воинов, пребывало существо, называемое королевой. Кедров уже видел мертвую особь этого вида в другом убежище, поэтому сдержал шок от вида. Это была гигантская личинка, покрытая тонкими сегментами внешнего скелета. Она разлеглась в центре зала, в большой нише, заполненной жидкостью. Игнат перевел внимание на охрану. Это были воины крупнее Ксиона. Их панцири мерцали от искусно выгравированных символов. Неизвестный артефактор явно применил все доступные навыки, работая над ней. Несмотря на странность всего действия, мужчина ощутил некую торжественность мероприятия. Замершие инсектоиды походили на нарядных гвардейцев. Гигантская личинка, правда, отличалась от благообразной старушки из Англии. Зато ощущение интеллекта и мощи, исходящее от нее, затмевало любого монарха человечества. Несколько минут ничего не происходило, будто королева давала Игнату разглядеть все и расслабиться. Наконец, он ощутил, как разума коснулось неизмеримо более мощное сознание. Королева наконец решила вступить в диалог, и первое же ее сообщение заставило Хаосита обеспокоиться. «Мы рады, что сам проводник выбрал нашу сторону в этом конфликте», — мыслесообщение правительницы звучало как нечто многоголосое и бесполое. Кедров замер, подавляя бурю мыслей. Раньше он как-то сам решил скрывать источник хаоса. Сейчас же понял, что был до смешного наивным в этом вопросе. Благо, кажется, знание о его силе не вызвало ажиотажа. Мысли королевы излучали спокойствие. «Если уж сам проводник решил помочь нам», — продолжило изрекать существо, — «в успехе нет никаких сомнений». На фоне ее изречения Игнат быстро справился с мыслями. Раньше он думал, что только поможет Ксиону добраться до Улья. Однако сейчас его ненавязчиво старались подвязать на какое-то новое дело. «Позвольте вмешаться», — громко произнес Хаосит, стараясь транслировать уверенность. «Пока что мой договор заканчивается на помощи воину. Я еще не решил над своими дальнейшими планами». Он не испытывал отторжения, но и не хотел позволить ксеносам вертеть собой. В конце концов, они даже не расплатились за предыдущую помощь. Игнат не был против сотрудничества, но на хороших для себя условиях. «Я не заинтересован в сути вашего конфликта с расой Кристалл», — продолжил мужчина, — «а потому не выбирал стороны». Он замер, сдерживая беспокойство. Перечить было опасно, но лучше сразу занять независимую позицию, чем потом бегать на посылках. Благо, инсектоиды оказались достаточно рассудительными, чтобы общаться на языке логичных доводов. «С большим почтением и вниманием я бы выслушал историю уважаемой семьи», — наконец, вывел к главной цели Хаосит. Договорив, он замер в ожидании. Игнат хотел узнать больше о происходящем. Возможно, так он поймет, что происходит с землей. Игнат ожидал, что королева будет юлить, секретничать или требовать каких-то гарантий. Однако вместо этого существо просто выполнило просьбу. По разуму мужчины ударил целый пучок сложных мыслеобразов, выбив его в прострацию. Потеряв чувство реальности, он узрел историю чужой расы. Этот безымянный мир был переполнен жизнью. Густые леса покрывали его от южного до северного полюса. Плотно заселенные жестокими хищниками, они стали ареной для естественного отбора и эволюции. Однако жили здесь и господствующие виды, те, что стояли на вершине пищевой цепи. Семьи ульи разумных жуков недаром стали сильнейшими хищниками. Одаренные кропотливым разумом и возможностью работать с энергией, они освоили изготовление артефактов. Наделенные дьявольской скоростью, мощью и броней, жуки нашли единственного врага на планете в лице своих сородичей. Воюя друг с другом за территории, они так бы и коротали тысячелетия в своем мирке. Однако пришел хаос. Кошмар стал настоящим раем для инсектоидов. Изначально воинственная раса, они с удовольствием сражались и умирали во благо своих семей. Когда на планету пришли аномалии, усилившиеся семьи с не меньшим энтузиазмом взялись из-за них. Целыми ордами они находили порталы и уничтожали их жителей, не считаясь с потерями. Игнат с беспокойством заглянул в следующий пакет мыслеобразов. Именно он открывал все самое важное. Хаос и сверхсущества в его лице не зря готовили воинов, ведь они желали распространять власть первостихии, вторгаться в миры, где правили другие силы. И раса разумных жуков их полностью поддерживала эти стремления. Когда ставший слишком тесным для инсектоидов мир вошел в сопряжение с чужим, они были только рады. Их полчища хлынули в открывшиеся порталы, чтобы нести господство хаоса и семи ульев вовне. «Ослепленные жаждой покорения, мы переоценили свои силы», — произнесла королева, комментируя увиденные Игнатом образы. Опыт вечной борьбы за выживание сыграл с насекомыми дурную шутку. Они привыкли видеть врагов в других ульях и не смогли договориться о союзе. «Войдя в чужой мир, мы действовали разобщенно», — продолжал рассказ королева. Иными словами, инсектоиды проиграли. Защитники чужого мира не просто отразили их нападение, но и обернули удар вспять. Они вошли под сень зеленого мира, неся возмездие. Чтобы спасти ульи от обнаружения, жуки замаскировали выходы и впали в спячку. Это помогло, влекомые жаждой мести враги не обнаружили их убежища. Так закончилась война хаоса для инсектоидов. Поражением. Что было дальше, королева понимала смутно. Первостихия жаждала жертву. Инсектоиды не смогли положить на ее алтарь чужой мир, а значит, отдали свой. В этом была извращенная справедливость хаоса. Он расщепил их планету, пополняя энергетические затраты на вторжение. Тем не менее, некоторым его воинам дали второй шанс. Именно так инсектоиды попали на Землю. «А остальные расы?» – спросил Игнат. «Та же раса Кристалл. Они, большинство такие же неудачники, как и мы, потерявшие свой дом, закончила за него королева. Многие из них обезумели и годятся лишь как дичь для охоты. На несколько минут зал погрузился в безмолвие. Правительница дала человеку время, чтобы тот осознал полученную информацию. Перед Игнатом же постепенно появилось осознание всей глобальности происходящего с планетой. «Теперь ты должен понимать, что мы не желаем конфликта с коренным населением Земли». Через несколько минут королева вновь взяла слово. «Нельзя повторить ошибок прошлого. Мы должны действовать как союзники». Яркие образы войны хаоса, оказавшиеся настоящим межмировым конфликтом, до сих пор наполняли сознание. Значит ли это, что человечество также постараются использовать как оружие? Скорее всего. Игнат встряхнулся. О таких глобальных вещах он подумает позже. Сейчас надо было до конца выяснить текущую ситуацию с инсектоидами. Хорошо, Игнат приходил в себя, принимая действительность. А что тогда с расой Кристалл? Почему с ними конфликт? Ничтожные паразиты, в мыслях королевы ощущалась злоба. Им повезло обнаружить нас в момент позорной слабости. Улей инсектоидов оставался сейчас в состоянии спячки. Для полного пробуждения королеве требовалось пройти через особый ритуал. По самой правдоподобной догадке они хотели захватить королеву и через нее получить контроль над жуками. Перед Игнатом наконец открылась текущая ситуация. С одной стороны был улей инсектоидов, обладающий серьезной силой, сейчас он был непростительно слаб. С другой стороны, хищная раса Кристалл. Благодаря успешным связям с человечеством они обладали серьезными ресурсами. И, кажется, хотели получить еще больше, захватить инсектоидов. Хаосик встряхнулся. Несмотря на выбившую почву под ногами, информацию про Землю, сейчас надо было собраться. Впереди предстоял торг с королевой. Глава 21. Ваша семья оказалась в затруднительной ситуации, произнес Игнат. Нет ничего, с чем бы не справились наши воины, не согласилась королева. Наша задача – сократить потери ради предстоящей войны хаоса. Однако Кристалл заручились поддержкой военных сил человечества, резонно заметил человек. Это может сыграть решающую роль. Их диалог мог показаться пустым спором. На самом же деле, это была подготовка к предстоящему торгу. Королева, несмотря на чуждый менталитет, кажется, вполне понимала происходящее. «Мы уже знаем, что твоя раса разобщена», – произнесла она. «Поэтому рано или поздно найдем союзников». «С этим я не спорю», — ответил Хаосит. «Вот только для начала вам надо пережить трудную ситуацию и пробудить всех воинов. Переговоры лучше вести, обладая силой». «И это верно», — согласилось существо и признало важный факт. «Именно поэтому нам сейчас нужны все доступные силы. Обладатель первостихии принесет пользу». Разговор плавно подходил к самому важному. «Да, я не против помочь собратьям моего боевого товарища», согласился мужчина, но также нуждаюсь в ответной помощи. Мне не меньше, чем вам, нужна сила. Семья щедра, королева транслировала обещание награды. Мы не забудем доброту проводника хаоса. Тогда у вас есть возможность проявить щедрость уже сейчас, дал однозначный ответ Игнат.